электрочайник. И раз, и два. Уф, как тяжело, думал Дим Димыч. Мальчик решил показать фиксикам, как он подтягивается на турнике. Но затея ему быстро разонравилась. «Четыре!» — считала Симка. Нолик поддерживал друга. «Ну, Дим Димыч, еще разок! Давай, давай! Еще чуточку!» Дим Димыч с трудом дотянулся лбом до перекладины. «Пять!» — выдохнул он. Но Симка была непреклонна. «Не считается, не считается! Надо до подбородка!» Дим Димыч разжал руки и спрыгнул на пол. «Все, больше не могу», — признался мальчик. От поддержки Нолика не осталось и следа. «Слабак», — заключил Фиксик. «Сам ты, Нолик, слабак», — обиделся Дим Димыч. «Просто я проголодался, поэтому сила уменьшилась». «Ты раб желудка. Вы этим люди и отличаетесь от нас, фиксиков», — сказала Симка. Она напомнила, что фиксикам не нужна человеческая еда, и что они получают жизненную энергию из приборов. «Неужели ты такой большой и не можешь себе еду приготовить?» — с упреком спросила Симка. «Я-то могу, только мне плиту включать не разрешают», — объяснил Дим Димыч. «А без плиты никак?» — уточнил Нолик. И вдруг Дим Димыча осенило. «Точно! У нас же есть овсянка!» «Любишь кашу?» — удивилась Симка. «Скажешь тоже!» — фыркнул Дим Димыч и добавил. «Но родители говорят, что она силы прибавляет». «Класс! А как ее готовить?» — запрыгал от любопытства Нолик. Дим Димыч поделился рецептом. «Надо просто залить хлопья кипятком. А чайник мне включать можно». «Стой! Проверь воду! Если в чайнике нет воды, то он может сгореть!» Симка, как всегда, подошла к делу основательно. «Вода есть!» — проверил Дим Димыч. «Тогда включай», — дала добро девочка Фиксик. Дим Димыч нажал на кнопку. Чайник тихонько забурчал. «Интересно, а как чайник узнает, когда ему надо выключиться?» — спросил мальчик. Симка объяснила, что за это отвечает специальная пластина из металла. Пока Симка рассказывала, Дим Димыч поставил на стол три глубоких тарелки. Нолик посмотрел на них с подозрением. «А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем!» «Это не вам, а папе с мамой!» — успокоил его Дим Димыч и достал пачку овсянки. Симке хотелось покомандовать. Она запрыгнула на край тарелки. «Сыпь сюда!» Но и Нолик не отставал от сестры. «Нет, сюда!» Он стоял на бортике соседней тарелки. «А я говорю сюда!» — кричала Симка. «А я говорю сначала ко мне!» — настаивал Нолик. И вдруг... Ай! Фиксик полетел в тарелку и оказался под толстым слоем хлопьев. «Ой, Нолик, ты где?» – растерялся Дим Димыч. «Сейчас я его найду!» Симка прыгнула вниз. Для фиксиков тарелки были глубокими, как бассейн. Только Симка скрылась из виду, из овсянки вынырнул Нолик. «Симка!» – закрутил он головой. «Она была здесь!» – ткнул пальцем Дим Димыч. Нырк! И лишь облачко овсяной пыли над тарелкой. Тут же на поверхности появилась голова Симки. «Нолик!» — позвала она брата. «А он здесь!» — подсказал Дим Димыч. В геркулесовом бассейне то там, то тут высовывались оранжевая и голубенькая головы. И вдруг, вынырнув одновременно, фиксики стукнулись лбами. Дим Димыч помог друзьям вылезти на стол. Симка взглянула на братишку и взволнованно спросила. «А где твой ботинок?» «А он в каше заблудился!» — по-детски улыбнулся Нолик. Как не вовремя хлопнула дверь. «Это, наверное, твои родители», — догадалась Симка и скомандовала брату. «Бежим!» «Эй, а как же ботинок?» — крикнул Дим Димыч. «Ничего, у меня запасной есть!» — ответил Нолик, ковыляя вслед за Симкой. Фиксики спрятались за чайником. Из коридора донесся мамин голос. «Дим Димыч, привет! Мы пришли, и сейчас тебя покормим!» Мальчик решил удивить родителей. «Это я вас сейчас покормлю!» И по-взрослому добавил. «Чайник уже вскипел! Мойте руки!» Но мама явно считала Дим Димыча еще маленьким. «Дим Димыч, не трогай без меня чайник! Обожжешься кипятком!» Испугалась она. Через несколько минут вся семья уже сидела за столом. «Значит, сегодня у нас на ужин овсянка», — проговорила мама, растерянно глядя в тарелку. Папа посмотрел на сына с надеждой. «А ничего другого нет?» Но Дим Димыч был непреклонен. «Зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна. От нее силы прибавляются». И он подмигнул фиксикам, которые выглядывали из-за чайника. «Ну да, говорили», — согласилась мама. «Теперь приходится за свои слова отвечать», — вздохнул папа. Родители взялись за ложки. «Вкусно?» — поинтересовался Дим Димыч. «Очень! Ой, что это?» Папа вытащил изо рта крошечный синий предмет. «А, ботинок нашелся!» — воскликнул мальчик. Он схватил находку и быстренько сунул ее за чайник. «Что?» — не понял папа. «Ничего-ничего». Дим Димыч сообразил, что чуть не выдал друзей. «Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь. Когда я ем, я глух и нем. А кто не доест кашу, останется без конфет». Засмеялся мальчик и снова взялся за ложку. Ему было и весело, и вкусно. Ведь не может быть невкусным ужин, который ты впервые в жизни приготовил сам. Некоторые думают, что фиксики питаются объедками со стола людей, или еще хуже, воруют еду из холодильника. Это клевета, а проще говоря, вранье. Фиксикам вообще не нужна человеческая еда. Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто. Вся жизнь фиксиков связана с приборами. Фиксики не только живут в приборах, но и ухаживают за ними, продлевают им жизнь. А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками частью своей энергии. Вот как! Фиксики помогают приборам, а приборы фиксикам. В науке это называется симбиоз. И никаких объедков. Мы же не тараканы. Мы фиксики.